Когда Джек с Лаем выскочил навстречу прибывшим, папа Ларион воскликнул: «О, а это еще что за новая фигура? Кажется, я с ним не знаком». Тогда Настенька рассказала родителям, как они с Мурзиком нашли в саду этого голодного и несчастного щенка и взяли его к себе жить. «А что?» – задумчиво проговорил отец. «Дом у нас просторный, и если Джек живется с Мурзиком, и они не будут без конца ругаться, то я не против». «Живемся», – мурлыкнул кот, «если только он не будет таскать мою еду». Родители привезли домашним много подарков, всяких сладостей и игрушек, бесконечные приветы от родни и массу новостей. Они без конца обнимали дочку и говорили, как они соскучились по ней, по бабушке и даже по толстяку Мурзику. Папа Ларион, едва увидев кота, сказал с иронией в голосе: «Ого, Мурзик, да ты, я вижу, еще толще стал. Ну, что хорошего мне расскажешь? С какой мышкой еще подружился? Чем тут без нас лакомился?» Однако кот, не обращая никакого внимания на добродушную насмешку, потерся о ногу хозяина, а затем принес ему мячик, чтобы поиграть с ним, а заодно и продемонстрировать, что при всей своей толщине он еще способен на быстроту и ловкость. Конечно же, папа Ларион принял игру кота и, наслаждаясь радостью общения с животным, совсем забыл о своей иронии по поводу его дружбы с мышами. Можете представить себе, какое счастье и какую гордость испытывал Мурзик из-за того, что хозяева уделяют ему столько внимания. Он даже не заходил в библиотеку к Лешику, все терся рядом с папой и мамой, выгибая спину и ласково мурлыча, изо всех сил показывая, что он тоже по ним страшно соскучился. А Настеньке очень хотелось поведать взрослым о своем знакомстве с маленьким человечком, о его чудесных волшебствах. Но она молчала, не решаясь выдать тайну Лешика, да и боясь, что ей не поверят. И вот однажды, когда Анастасия сидела в библиотеке, играя на пианино, к ней, как обычно, зашел папа. Он любил, сидя в большом уютном кресле библиотеки, слушать, как музицирует его дочь, и любоваться ей. Ларион очень гордился своей умной, смышленой, ласковой и красивой девочкой. Единственным горем в его жизни была ее слепота. Но об этом он никогда не говорил с ней и старался не подавать вида, чтобы не расстраивать лишний раз свою Настюшу. После занятий девочка всегда усаживалась к отцу на колени, и они разговаривали обо всем на свете. В таких случаях Анастасия говорила: «Мы секретничаем». И вход в библиотеку в эти минуты всем другим членам семьи был воспрещен. Это было только их время. Время отца и дочери, время доверительных бесед, полного взаимопонимания и огромного счастья. И вот однажды Настенька решилась расспросить отца, не знает ли он чего-нибудь о маленьких человечках. «Папа», – спросила она, – «а ты не знаешь, жили ли когда-нибудь где-нибудь маленькие человечки?» «Гномики?» – уточнил папа и тут же добавил. «Разумеется, жили. Помнишь, в сказках? Я ведь много раз читал тебе о них». «Нет, нет», – запротестовала девочка. «Я имею в виду настоящих, живых человечков, которые жили в нашем городе возле старого парка. По-моему, мне говорила о них бабушка». «А, ты об этом? Да, кажется, и я что-то слышал о них, но точно не помню». «Тогда расскажи мне о своей маме», – попросила Анастасия. «О моей маме?» – удивился папа Ларион. «Ну, ты же знаешь, она умерла, когда я был совсем маленький. Вскоре после ее смерти мой папа, а твой дедушка, женился на другой женщине, и меня воспитывала мачеха. Ты ведь знакома с ней, помнишь? Честно говоря, я не слишком-то ее любил. С ее появлением у нас в доме все переменилось, Исчезли уют и доброта. Все стало как-то холоднее и жестче. Она обижала и меня, и отца. Завела в доме огромных пауков. Прогнала мою любимую собаку. А тебе было очень жаль твою собаку? Конечно, дорогая. Ты ведь и сама любишь Жека и Мурзика. Я тогда много плакал, жаловался папе. Но он ничего не мог изменить. Он говорил, что ему тяжело растить меня одному, что в доме должна быть женщина, и что Жирола помогает ему меня воспитывать, готовит еду, ведет хозяйство, и поэтому надо ее уважать и слушаться. Вот, пожалуй, вся история. Очень грустная история. Мне жаль тебя и твою любимую собаку. А кот у тебя был, папочка? Кот у нас в доме был. Была и огромная мачехина собака, но они были какие-то странные, злые, слушались только Жиролу, и я не любил играть с ними. И это совсем не то, что наши с тобой добрые, забавные звери. Лешиков, спрятавшийся за книжным шкафом, стал невольным свидетелем этого разговора. От всего услышанного он еще больше укрепился в своем желании тщательно изучить магическую книгу и попробовать вылечить девочку. Одно только не давало ему покоя. Он вынужден был все время прятаться, чтобы кто-нибудь из взрослых не застал его в библиотеке за чтением книг и упражнениями в волшебстве. И тогда ему пришла в голову идея уменьшать книги до нужного ему размера. Ведь тогда он сможет брать их с собой и читать у себя дома в любое время.